Глава 21. Администрация президента полным ходом готовилась к референдуму. Собиралось множество информационных материалов из Тульской области. Показатели эксперимента в этом регионе России были потрясающими. Большинство учителей с энтузиазмом встретили реформу. Они проводили в школе по 5-6 часов. Им не нужно было сидеть до глубокой ночи с огромным количеством отчетов. Искусственный интеллект помогал им проверять работы и домашние задания учащихся. Разработанная специалистами программа обучения была доступна и понятна детям. Не нужно было гнать темы, лишь бы не отстать от графика. Ученики хорошо усваивали уроки, а внедрение педагогической системы Антона Ивановича произвело революцию в умах учителей. Они начали понимать свое главное предназначение в этой жизни. Они увидели, насколько бережно стала к ним относиться власть. Интеллектуальная система оценки качества работы беспристрастно начисляла учителям баллы за обучение не отдельных детей, а всех учащихся в классе. Вознаграждения педагогов выросли в разы, но некоторых пришлось все же уволить. Интеллектуальная система дала им низкую оценку и требовала отстранить таких не самых успешных педагогов от преподавания. Уроки стали интересными, они превращались в большие площадки для полемики. Дети старались выразить свое мнение при оценке тех или иных событий, предлагали свои варианты решений. Интеллектуальная система подсказывала педагогам, как лучше поступать в том или ином случае. Родители особо отметили позитивные изменения в детской психике, как добрее и искреннее стали их сынишки и дочки. Учителя поняли, как это важно – ценить личность ребенка, уважительно к нему относиться. Теперь из задерганных нервных людей, влачащих весьма небогатое существование, они стали уважаемыми гражданами, которых по достоинству оценивало государство. Они могли позволить себе честно трудиться, радоваться общению с детьми и не думать о материальной стороне жизни. Теперь все было в их руках. Чем выше был уровень знаний у их учеников, тем качественнее психологическое здоровье детей, тем благополучнее становилась жизнь педагогов. Интеллектуальная система была беспристрастно. Она оценивала исключительно результат и по нему же начисляла заработную плату. Но у новой реформы образования было много противников. Министр образования был категорически против нововведений в этой области. И он чувствовал, что долго не задержится на своем месте. А должность у него очень масштабная. Огромные деньги текли через его министерство. Гигантский аппарат работал под его руководством, десятки тысяч инспекторов, руководители отделов, управлений, комитетов трудились, ежедневно производя неподдающиеся учету количество всякой отчетности, аналитики, программ, всевозможных конкурсов, которые зачастую носили чисто формальный характер. Министру становилось страшно. Президент его, конечно, предупредил, что в Тульской области будет проводиться эксперимент по реформированию системы образования. Николаев знал, что все эти реформы все равно не пройдут, все погрязнет в русском авось и формальной отчетности. «Ну куда без мощного государственного аппарата?» — думал министр. Он знал силу административных ресурсов, но контроль за реформами Тульской области поручили администрации президента и лично Дегтяревой. А эту старушку, как Николаев называл Ксению Петровну, он дико боялся. Информация, которую министр образования получал из Тулы, повергала его в шоковое состояние. Там полностью избавлялись от огромного аппарата управления образованием, и весь контроль за обучением взяла на себя интеллектуальная система. В Тульской области отказались от множества семинаров по повышению квалификации, которые, если честно сказать, были организованы только для выкачивания денег из бюджета или личных средств педагогов. Ушли всевозможные проверки, Система сама давала объективные данные о работе каждого учителя. Начисление средств осуществляла машина, обмануть которую было невозможно. Сокращались управленческие кадры, закрывались управления и большинство отделов. Прошедшим тестирование предлагалось пойти работать в школу, остальным просто давалась возможность попробовать себя в других сферах. Зарплаты педагогов росли. В школах на вакансии учителя был огромный конкурс, а система сама отбирала наиболее талантливых преподавателей. В школах появилось много учителей мужчин. Но влияние мощной административной машины исчезло. Она не могла воздействовать на учителей и лоббировать нужную аппарату решения. Большие деньги оставались в бюджете области. Теперь они шли на заработную плату истинным труженикам, учителям и модернизацию школ. Министр образования страшно боялся референдума. Он понимал, что все его могущество очень скоро испарится, а с ним исчезнут и его огромные возможности, связанные с финансированием системы образования страны. Николаев тайно собрал своих ближайших помощников. К референдуму готовились все. По телевидению с утра до вечера транслировались ток-шоу, участники которых высказывали абсолютно противоположное мнение. Неожиданно для всех инициатива президента стала подвергаться нападкам со стороны маститых академиков от педагогики. Крупные чиновники от образования выражали сомнения в эффективности новой реформы. Противникам реформы примкнули некоторые журналисты и даже известные общественные деятели, которые вдруг стали проявлять мужество, выступая против инициативы главы государства. Большой шум поднялся и в прессе. Выходило множество статей, которые в пух и прах разносили предлагаемые реформы. Людям изо всех сил старались внушить главное. «В нашем образовании все хорошо». И не надо ломать то, что создавалось годами и трудом нескольких поколений великих педагогов. Во многих школах выступали директора, которые призывали родителей сказать «нет» реформе. «Нам нужна стабильность. Еще одна реформа окончательно добьет наше образование». Развернулась страшная атака на инициативы президента России. Телевидение, газеты, радио выливали тонны грязи на чистые помыслы главы государства. В телевизионных новостных сюжетах показывались демонстрации противников реформы, которые кричали «Отдайте нам наши деньги! Нет реформе!» Дегтярева зашла в кабинет президента. «Сергей Иванович, как вы разворошили этот улей своих недоброжелателей? Вертикаль не хочет перемен». «Ну что же, Ксения Петровна, это говорит о том, что мы с вами все делаем правильно. Но сможем ли мы победить на референдуме?» Глава администрации подумала. «Я считаю, народ у нас не глупый. Давайте доверимся людям. Главное не допустить фальсификации при подсчете голосов. Нужно мобилизовать всех наших сторонников для контроля на референдуме и подсчета голосов».